Всего 4 субботы ради своей родины. Знаю, это уже не 10 минут, о которых я вас спросил, но вы уже зашли слишком далеко, чтобы отказываться. Вам по силам многое. Ходите по домам, агитируя за кандидатов в Конгресс, раздавайте литературу на улице, звоните из избирательного штаба кандидата, призывая идти на выборы, развешивайте плакаты, наклеивайте марки, рассылайте сообщения по электронной почте, участвуйте в телевизионных шоу, травите оппонентов, устраивайте митинги, принимайте у себя в гостях соседей. Главный лейтмотив предстоящих выборов – придите на избирательный участок. Восьмое. Обращайтесь к наиболее активным из вас. Почему бы вам не съездить в один из избирательных округов по выборам в Конгресс, где есть возможность выбить кандидата-республиканца? Но чаша весов качается. Многие из нас не имеют ничего против того, чтобы сесть в автобус, проехать 1000 миль до Вашингтона и принять участие в демонстрации. А почему бы не отправиться в городок Падьюка, штат Кентукки, и провести там неделю или хотя бы выходные, работая в поддержку кандидата, имеющего шансы победить. Как знать, быть может, ваше присутствие там сыграет определяющую роль. Конечно, это посложнее, чем ходить с плакатами и выкрикивать лозунги, однако результат того стоит. Можете заглянуть на мою страничку во Всемирной паутине, чтобы узнать список тех избирательных округов, где, на мой взгляд, может потребоваться ваша помощь. 9. День выборов. Пригласите того, кто не собирается идти голосовать, в ресторан, а затем на избирательный участок. Что будет, если каждый из тех, кто собирается участвовать в выборах 2004 года, уговорит всего одного человека из тех, кто не собирается голосовать, прийти на избирательный участок? Не пытайтесь убедить тех, кто уже вычеркнул себя из списков избирателей, внести свою фамилию назад. Это у вас вряд ли получится. Люди, как правило, не сочетаются второй раз браком со своим бывшим супругом и редко ходят в кино дважды на один и тот же фильм. Поэтому забудьте о призывах к исполнению гражданского долга и просто скажите Бобу, который ругает все подряд, начиная с Буша и кончая своим пенсионным планом: «Эй, слушай, я иду голосовать, пошли отсюда к черту». Придя на избирательный участок, пригласите его зайти туда вместе с вами. Это займет лишь несколько минут. Поверьте мне, ваш знакомый пойдет вслед за вами. Это все равно, что предложить: угощайтесь пивом. Очень часто бывает, что у вас нет настроения пить пиво, но вам не хочется обижать друга. И к тому же, кому от этого будет плохо? Ваша задача состоит в том, чтобы до следующих выборов найти одного друга, родственника, сослуживца или однокурсника, который придерживается с вами схожих взглядов и все же, вероятно, не потрудится принять участие в голосовании, если его не привести на избирательный участок. Во многих округах по выборам депутатов в Конгресс исход зависит всего от нескольких тысяч голосов. Если мне повезет, сейчас эту книгу читает больше миллиона моих сограждан. Для того, чтобы сместить равновесие сил, будет достаточно, если лишь 10% из вас приведут с собой на выборы одного или двух друзей, не хотевших голосовать. Все так просто. 10. И, наконец, вот предложение, как привлечь на избирательные участки еще больше людей. Мы пользовались этим способом у себя дома во Флинте. Всем, кто принял участие в голосовании в большинстве штатов, после того, как избирательный бюллетень опущен в урну, выдается квитанция с номером. В некоторых штатах выдается также маленькая наклейка «Я проголосовал». Устройте вечером в день выборов в своем городе большой концерт или вечеринку, входным билетом на который будет квитанция об участии в голосовании. Объявите о том, что среди квитанций будет разыгран приз, который сможете позволить себе вы и ваши сторонники. Обычно мы давали победителю $1000, но однажды кто-то пожертвовал в качестве приза автомобиль. Этот способ особенно эффективен, когда нужно заставить принять участие в выборах молодежь. Мне приходилось быть свидетелем подобного метода в негритянских и испаноязычных общинах. Многие из тех, кто чувствует себя лишенным всех гражданских прав, видят в этом свой последний шанс. Внимательно следите за тем, чтобы не нарушить местные законы о выборах и лотереях. Если вы проведете такую акцию, то будете удивлены ее успехом. Конечно, было бы прекрасно, если бы люди голосовали просто потому, что это является их священным правом. Однако будем смотреть правде в глаза. Мы живем в Америке 21 века, и большинство людей не желают связываться с выборами. Если только речь не идет о телефонном голосовании по поводу лучшей песни месяца, которое проводит музыкальный канал MTV.